Дом прогуляла, без ничего осталось, а мое богатство — дети. И дом я построил в 6 комнат, и жена у меня золотая. Зачем мне сходиться? — Так ты женился? — Да, уйгурку взял. Сперва мне военкомат отсрочку давал. А как женился, они мне через 1/2 года повестку, как раз в апреле 23-го числа. Хорошую ты себе постель соорудил. Да. Подъем! Подъем! Глухо донеслось из темноты. Глава 36. Командарму 3-й армии. 1. Донесите положение на фронте, где находятся части по дивизиям и что делают. 2. Сколько и какой противник против них действует, где механизированный корпус и какие результаты контрудара совместно с авиацией. 3. Против танков используйте противотанковые артбригады. 4. Не имею связи с 10-й армией. Свяжитесь с ней через командира и сообщите положение на ее фронте. От этого зависит использование Хацкелевича. 5. Как обеспеченность боеприпасами и горючим? Посылаю выписку из приказа № 2 Наркома обороны. Климовских. Связь установить не удалось. Противник, последним донесением, был на земле перед Уром. Барановичи наши, Бобруйск, Чуховичи до вечера были наши. От товарища Кулика и Болдина донесений не имели. В чьих руках Минск? В чьих руках Бобруйск? Отряд противника достиг местечка Вьюн, западнее Быхова. К 19:00 контратакой наших передовых отрядов противник отброшен за реку Друдь. Танковые клини немцев разрубили Западный фронт на несколько частей и начали забираться в тылы, окружать, обрекая русские армии на поражение. Перед войной артиллерийские склады округа ломились от боеприпасов, но в первые же часы вторжения войска оказались без патронов и снарядов. Горючего в прифронтовой полосе накопили на месяц боевых действий. К началу 2-го дня танки начали останавливаться из-за нехватки топлива. Хранилища и железнодорожные цистерны немцы взорвали, разбомбили, сожгли. Все в мире решается отношение сил. Главная катастрофа разразилась на Западном фронте, потому что Германия бросила сюда, откуда кратчайший путь на Москву, главные силы. Но, конечно, неразберихи и неготовности фронта было более чем достаточно. Внезапности не было для генералов. Внезапность была для бойцов, когда их сонными выгоняли из казарм и ставили под ружье. На киевском направлении оказалось меньше германских сил, но и там шли тяжелые бои. Однако командир корпуса Рокоссовский успел развернуть войска. У него бойцы не спали во время вторжения. Наступавшие вражеские части Рокоссовский опрокинул встречным ударом и погнал их обратно. Даже просил разрешения идти на Варшаву. Но командование, сообразуясь с общей обстановкой, не позволило. На Западном фронте такого генерала не нашлось. Только ли Павлова в том вина? Выстоял бы в налетевшем огненном вихре другой полководец. На это никто не даст ответа. Хотя пример Рокоссовского показывает многое. И уж, конечно, на том гигантском разломе осталось незамеченным сопротивление десятков, сотен, тысяч плохо вооруженных бойцов, что значили в общем разгромном итоге их отчаяние, героизм, их безвестная гибель. Страшна и неблагодарна судьба тех самых первых. ни в одну сводку